Влажная дорожка. Когда мы уже оба были на взводе, препод подхватил меня на руки и перенес в спальню. Уложив на кровать, Балахтин припал сверху, вдавливая меня в матрас своим телом. Я бедром чувствовала его возбужденную плоть, потому начала елозить своим телом, чтобы он поскорее сделал то, чего хотели мы оба. Низ живота уже разразился томящей болью, а тело начинало вибрировать. Почувствовав его сигналы, Балахтин стянул с меня юбку с трусиками, а затем огладил нежную кожу. Его пальцы аккуратно подобрались ко мне и вошли во всю длину. Я приоткрыла рот, и мужчина тут же накрыл его страстным поцелуем. Мое сердце бешено застучалось, когда его длинные пальцы сделали пару движений. Я сама подалась вперед, как бы насаживаясь на них. Балахтин только поддержал мой пыл, свободной рукой сжав мою ягодицу. Балахтин только поддержал мой пыл, свободной рукой сжав мою ягодицу. «Сейчас», — прошептал препод, вынимая из меня палец. Он был влажным и немного блестел. Балахтин торопливо поцеловал меня, а потом вдруг поднялся с кровати и направился к шкафу. Я приподнялась на локтях, чтобы посмотреть, зачем он ушел. Мужчина вернулся через минуту, бросив на подушку рядом со мной какой-то предмет. Но я не смогла его рассмотреть, поскольку препод тут же толкнул меня на спину, вынуждая снова влечь. Он провел влажную дорожку от ключиц до живота, а затем забросил мои ноги себе на плечи. Балахтин приподнял меня за бедра и резко вошел. Я ухватилась руками за одеяло, сжимая ткань, а ладонь препода тут же накрыла мою. Мужчина ускорил темп, и тогда я больше не смогла сдерживаться. С моих губ срывались красноречивые звуки, которые тут же наполняли комнату. Я старалась стискивать зубы, чтобы не допустить своих криков, но ничего не получалось. Слишком сильное ощущение я сейчас получала. Балахтин придерживал меня за колени, вдавливаясь во всю длину. Мое рваное дыхание, которое звучало в унисон с его, утопало в наших стонах. «Артём». Его имя сошло с моих губ вместе со стоном. Для препода оно стало, как для быка, красная тряпка. Он усилил напор и стал еще энергичнее подминать меня под себя. Я рвано дышала, ударяясь о его грудь. Препод шумно выпустил воздух, а в следующую секунду по моему животу растеклась теплая жидкость. Он опустился на подушку рядом со мной. Несколько мгновений мы просто лежали, восстанавливая дыхание. «Теперь перейдем ко второму акту», — вкрадчиво произнес мужчина. «Но тебе нужно будет беспрекословно слушаться меня». «Что ты хочешь сделать?» — улыбнулась я. «Ты должна встать на колени и упереться руками в кровать». Я сделала все так, как он просил. Балахтин скорректировал мою позу, чуть отодвигая корпус назад и продвигая спину вниз. Когда я хотела развернуться к нему, я почувствовала шлепок по ягодице. Он был легкий, даже нежный. А вот следующий уже посильнее. А от третьего я вскрикнула. «Что ты делаешь?» «Сейчас все поймешь». Балахтин доставал веревку и обвязал ею мои локти, затем спустился ниже и опутал колени. Я почти не могла пошевелиться. Я находилась в весьма неудобном положении. Когда сзади послышался звук от удара металлической пряжки ремня, я даже не смогла повернуть голову назад. Кровь прилила к мозгу. Мне нестерпимо хотелось узнать, что препод собирается сделать с моей оттопыренной попой. Препод не заставил себя долго ждать. В следующую секунду кожу пронзила острая боль, словно меня ужалили. Я дернулась, за что получила еще один удар ремнем. За каждым ударом Артёма Сергеевича следовало нежное поглаживание, которое практически не ощущалось. По моему лицу текли слезы. Изо рта вырывалось поскуливание, и я опустила голову вниз, чтобы заглушить его. «Подними голову», — приказал препод, а затем по моей ягодице снова прошелся ремень. Я резко выгнулась назад, отчего веревки на моих конечностях немного дернулись. Он хотел слышать, как я кричу. Поэтому я заорала настолько громко, насколько только была способна. Препод тоже решил показать, на что он способен. Удары посыпались с новой силой. Они рассекали белую кожу, затрагивая каждый участок. Я шипела, как злая кошка, отстаивающая свои границы. Наконец, получив полное удовольствие, Балахтин откинул ремень назад. Мужчина приник к моей спине. Когда он провел ладонью по позвоночнику, я вздрогнула. ожидая еще одного удара. Тело било мелкая дрожь, а восстановить дыхание никак не удавалось. Препод развязал веревки, и мое тело просто повалилось на него. Он обнял меня за талию и прижал к себе. Я все еще глотала слезы и не шевелилась, полностью растворяясь в его объятиях. Мои плечи поднимались вверх, тогда препод ласково их гладил, а после щекотал своим носом. Балахтин перевернул меня на бок. Он дотронулся до моего подбородка, призывая поднять на него глаза. На моем лице блестели слезы, поэтому для меня многое было туманно. Препод накрыл мои губы нежным поцелуем. Он не кусал и не мучил их. Это было больше похоже на животное, которое хочет помочь своей половинке залезать раны. Я судорожно вздохнула и прикрыла глаза. Ничего не хотелось говорить. «Виктория, вы в порядке?» Открыв глаза, я увидела перед собой Балахтина. Одетого Балахтина. В моем воспаленном мозгу все перемешалось. Я была на полу, а препод сидел передо мной на корточках. Беспомощно обведя взглядом помещение, я громко и разочарованно выдохнула. Кажется, я сошла с ума. Мне снова привиделся секс с преподом. Причем все было практически в том же хронологическом порядке, что и в прошлое видение. Что это? Мои скрытые мазохистические мечты или большая фантазия разыгралась? Все нормально. Не скрывая досады, ответила я. «Знаете, это уже не смешно», — назидательно проговорил Артем Сергеевич, помогая мне подняться. «Первый раз еще можно было списать на усталость и переутомление, но второй...» «Виктория, вам нужно показаться врачу». «Нет-нет», — сразу запротестовала я. «Со мной, правда, все хорошо». «Незаметно». Нахмурился мужчина, протянул стакан с водой, который я осушила за одну секунду. Препод украдкой посмотрел на меня. Я знала, что сейчас он меня выпроводит. Было бы, конечно, здорово прикинуться больной и остаться у него на ночевку, но я не стала этого делать. «Мне уже пора». Я сказала эту фразу за него, и мужчина кивнул. Протягивая мне мой шарф, он вдруг сжал мою руку. «У меня есть один знакомый врач», — проговорил мужчина. «Я попрошу его осмотреть вас». «Спасибо, но не надо», — смущенно ответила я. «Со мной правда все хорошо». «Виктория». Балахтин ухватился за мои пальчики. «Я настаиваю». Уже будучи у себя дома, я упала на кровать, накрыв руками лицо. Препод был прав. Со мной действительно происходило что-то странное. Но только вот что. Я чувствовала себя такой вымотанной. А еще это видение. Или галлюцинации, или вообще что. Мне хотелось скулить от неопределенности. Я только начала более-менее воспринимать Балахтина как друга и успокаивать свое либидо, как на тебе. Я долго простояла в ванной, охлаждая лицо. Хотелось смыть с себя всю усталость, навалившуюся за день. Переодеваясь в ночную рубашку, я вдруг остолбенела. Сняв кофту, я заметила в зеркале несколько красных линий, которые находились на моей спине. Избавившись от юбки, я обнаружила, что подобные следы есть и на ягодицах. Означает ли это, что все было реально? В этот момент я схватила свою рубашку и принялась считать пуговицы. Все оказались на месте. «Ничего не понимаю», — отчаянно проговорила я, оседая на пол.